прощай, прощай, моя любовь. Прощай, но знай, все будет вновь. Мечту свою не забывай, я встречи жду, ты так и знай. Нет, не забыть счастливых наших дней. Как возвратить сияние тех огней? Хочу я быть с тобой, с моей судьбой, с одной тобой, с одной. Настанет день, как светлая весна. Ты скажешь мне сама. Хочу я быть с тобой, моей судьбой, с одним тобой, с одним. Все будет вновь. Мечту свою не забывай, я встречи жду, ты так и знай.